Глава 22. «Ты?» Совсем слабо и с трудом взяв себя в руки. «Я?» «Но как? Почему?» «Надо поговорить». Он отвечает, а я никак не могу прийти в себя. Плохо соображаю. Все смотрю и смотрю на него. «Да, конечно». Выдавливаю с усилием воли. «Выйдем во двор». Киваю и следую за ним на улицу, пока Ангелина не встряла. Она как раз выныривает из кухни с горящими от любопытства глазами. На воздухе стало чуть легче, и я смогла кое-как взять себя в руки. Мы пошли по плиточной дорожке вдоль забора, я молчала, ожидая, что скажет Тимур, все еще не веря в реальность происходящего. «Как тебе здесь?» — спросил он, скользя взглядом по моему лицу. «Все нормально, спасибо. А у тебя как дела?» «Более или менее». «Почему он здесь?» «Я вчера получила первую зарплату, но, если можно, я пока не буду отдавать долг». «Забей, сейчас не об этом речь». «Спасибо». «Ян, не хочется пугать, но, похоже, тебя нашли. По крайней мере, твой жених и его охрана выехали только что сюда». «Что? Откуда ты знаешь?» «Извини, но я, в общем, попросил кое-кого понаблюдать за обстановкой дома, в нашем городе. Такие люди, как твой отец и Протасов, не оставляют незаконченных дел. Иначе они бы не добились того, чего добились, ты же понимаешь?» Я прикрыла глаза. «Спокойно, Яна, без паники. Ты же знала, в глубине души сидела эта мысль, только ты не хотела ее принимать, надеялась на авось. Так приятно было почувствовать себя свободной хотя бы на какое-то время. А отец? Все же не сам, все же Протасова послал. Значит, они не покончили с этой идеей о свадьбе. Если он выехал, значит, нужно уезжать немедленно. Рюкзак уже собран». Открыла глаза, пожала плечами. «Что ж, этого можно было ожидать». «Не знаю, почему так быстро. Думал, им потребуется больше времени». «Зато я знаю. Это Ангелинин муж, он донес. Он с самого начала отнесся ко мне подозрительно. А сейчас только вернулся из бизнес-командировки. Наверняка нашлись общие знакомые или что-то в этом роде. Теперь понятно, почему Владимир толкся на этаже. Он знал, что скоро за мной приедут, и присматривал. Только не учел, что предупредят». Скосила глаза на дом и увидела, как в окне промелькнула высокая худощавая фигура Ангелининого мужа. Даже сейчас наблюдает. А со стороны соседского забора вдруг тоже наметилось движение. Андрей. И он намекал, чуть ли не угрожал. Но так быстро бы не смог сориентироваться, скорее всего. Все же думаю, что Владимир. Вновь повернулась к Тимуру. Какой он все-таки классный, такой красивый. И появился так вовремя. «Ладно, Тимур, я поняла. Спасибо, что предупредил». Он пристально смотрел на меня. «Спасибо», — произнесла еще раз, давая понять, что все осознала и разговор можно завершать. «Мне так неудобно, что тебе пришлось терять время из-за меня. Ты, наверное, и не смог дозвониться. Я вчера не уследила за телефоном, и он разрядился. Специально отключила, чтобы не было искушения позвонить тебе. Чуть было не сорвалась. А потом, да, отключила и убрала. И ты не смог дозвониться, поэтому пришлось приезжать». «Не так много времени, я был в городе, поблизости». «Тогда хорошо. Что ж, рада была увидеть». И начала разворачиваться. «Что думаешь делать?» Остановил вопросом. «Лишняя минута рядом может стать роковой, и я выдам свои чувства, как в том отеле в Париже. Мне до сих пор стыдно за тот поток информации, что вывалило на него от отчаяния. Хоть потом и сказала, что все прошло, и он может не волноваться. Надо держать слово. Думаю, сматываться больше ничего не остается. Вновь покосилась на забор. Андрей там толчется. Слышно ему что-то или нет? «Я отвезу, раз уж приехал». «Нет, спасибо. Спасибо большое, не нужно. Только бы удержать себя в руках, только бы не расплакаться, выстоять. Андрей отвезет». Тимур тоже кинул взгляд на забор. Андрей уже не скрывал своего присутствия, а нагло пялился на нас. «Понятно», — произнес. «Что ж, ладно». «Пока». Он посверлил взглядом еще несколько секунд, а потом развернулся и пошел к калитке. Вышел, а я потянулась за таблетками. Только бы срыв не случился в самый неподходящий момент. «Яна!» — позвал Андрей. Подошла к нему на ходу, доставая из рюкзака припасенную заранее бутылку воды и запивая капсулы. «Привет, Яна. Ну как, подумала над моим предложением?» «В город отвезешь? Прямо сейчас?» «Могу. А зачем?» «Надо. По магазинам хочу пройтись. Купить шмоток для нашей с тобой поездки». Парень тут же расплылся в улыбке. «Всё же решила ехать со мной? А я, знаешь, и не сомневался». «Ага. Так отвезешь? «Без проблем. Только за ключами схожу». «Давай, я сейчас к тебе приду». В этот момент на крыльцо вышла Ангелина. «Ян?» «Ангелин, не против, если я к соседу зайду на чашку чая?» Только бы не спросила, почему я с рюкзаком. Только бы не спросила. «Да, конечно. А тот симпатичный мальчик уже ушел? «Ага, потом все расскажу». Через минуту я уже сидела в «Шевроле» Андрея, и он вез по проселочной дороге. Принялся болтать о том, как весело нам будет, когда я стану помогать ему вести блоги. «Ян, самое главное для тебя — это правильно одеться. Юбочка покороче, вырез, декольте побольше. Выучишь речи и будешь говорить в конце соблазнительным голосом, чтобы ставили лайки и подписались. Работала когда-нибудь на камеру?» «Научишь». «Это просто. Вот несколько главных правил». «Скорее, лишь бы не столкнуться по пути с машиной Протасова. Хотя навряд ли он и охрана ожидают от меня такого хода. Если бы не Тимур, приехали бы и забрали. Он сказал, недавно двинулись сюда. Значит, будут тут часа через 4. Я успею». Включила телефон, и он тут же возвестил о нескольких сообщениях в мессенджере. Ответы на мои объявления. Наконец. Все выходные ждала, а когда забыла об этом, они пришли. В двух... Нет, даже в трех местах с удовольствием готовы рассмотреть мою кандидатуру. Принялась быстро набивать ответы. «Яна, ты отвлекаешься?» «Извини, Андрей, нужно было ответить». «Кому?» «Ангелине, просит заодно купить кое-что». «А-а». Он заметно расслабился. «Мне не было стыдно от того, что я вру. Я просто хочу выжить, вот и все. Жаль, только не получилось проститься с Ангелиной и детьми, Дашкой и Даней. Я уже привязалась к ним, особенно к Даше. Но я лишь одна из многих, они быстро забудут». «С тобой пойду, пожалуй», — заявил Андрей, как только затормозили возле торгового центра. «Зачем?» «Ой, да расслабься. Бабские шмотки мне по барабану. Пивка тяпну. Тут где-то был бар один. В прошлый приезд в нем знатно зависал. Он еще и выпить любит, несмотря на то, что за рулем. Просто прекрасно». «Ты же за рулем. А ты видела по пути сюда хоть один пост ГИБДД?» «Причём здесь это?» Рассталась с Андреем у лестницы. Он двинул к бару, а я юркнула к туалетам. Дальше запасной выход. Частник, который довез до вокзала и не взял ни копейки. Потому что подвести такую красавицу — одно удовольствие, тем более мне по пути. Решила, что это хороший знак. Подошла к расписанию автобусов и принялась изучать. В телефоне 3 переписки, семьи из разных городов. С этого вокзала уходит автобус только в один город. Да еще и отправляется с минуты на минуту. Выбор очевиден. «Я могу к вам приехать сегодня?» — написала. «Пожалуйста, только бы ответили». «Приезжайте, будем ждать». «Да». Купила билеты и села в автобус в последний момент, все еще не веря, что так везет. Спустя полчаса я была уже за пределами города, а еще через некоторое время и области. Пусть Протасов что хочет делает, но он меня не достанет. Ангелине напишу письмо с извинениями чуть позже. А Тимур? Он всегда со мной, тут ничего не поделаешь. Но все же как-то получается жить. Буду и дальше стараться. Тимур. Я не стал никуда уезжать. Поселился в соседнем доме. Пенсионеры были рады сдать комнату, слишком скучно им жилось. А Софья Генриховна с удовольствием кормила завтраками. С той поездки в Париж мысли о Яне не отпускали. Не мог ничего поделать. Девчонка из-за меня чуть не сорвалась с балкона, а я не задумывался никогда, что может так быть. А еще не верил, что ее оставят в покое. Будут искать и в какой-то момент обязательно найдут. Скорее рано, чем поздно. Возможно, ей потребуется помощь. Спустя день, благодаря болтливой старушке, я узнал все о жителях поселка и укрепился во мнении, что принял правильное решение. Ей точно потребуется помощь. Если не из-за отца или жениха, так из-за того мужика, в доме которого она поселилась. Только дело времени. А потом приехал новый сосед, и она начала с ним общаться. Гуляла, а потом они целовались прямо под окном моей комнаты. Нужно было сразу отойти, а я стоял и пялился. Вдруг понял, что не могу этого видеть, и отвернулся. Сел в кресло и целый час, наверное, как дурак, пялился в темноту. Понравился он ей? Когда я предложил довести, она отказалась и посмотрела через забор на него. Я сразу все понял. Похоже, что влюбилась. Он путешественник, и не далее, как вчера вечером, рассказывал мне, что предложил ей уехать в Индию. Сказал, что она сразу согласилась, не раздумывая. У девчонки, наконец, появился шанс создать крепкие отношения с нормальным парнем. А тут вдруг снова я. Все же рискнул. В любом случае, предупредить надо было. Когда она отказалась от помощи, не стал спорить и сразу ушел. Зачем? Раньше надо было думать. Теперь поздно.